Вместе. Об путешествии Элендила и об войне гнева. Внучка Хурина Элютьен пленила сердце Тора и Идри, а он, в свою очередь, пленил сердце ее. И таким образом среди высоких эльфов продолжали появляться на свет креолы и метисы. Но по причине общего спада культуры, расизм у остатков Нальдора не развился. И Элронда с Элросом, так звали очередную порцию полукровок, никто особо не шпынял. Вскоре после их рождения Эрендил затосковал о бродителях и решил тоже поплавать по морю, совершенно упустив из виду, что оставшиеся 57,2% феонорочей могут узнать о местонахождении Сильмариля. А может, он и думал об этом, но чувствовал себя обязанным создать условия для развития дальнейших трагических эпизодов. Итак, по отплытию Эрендила Кельвинг явились послы все той же неугомонной семейки и предложили дружбу. В том смысле, что кто отдаст им камушек, тому ничего не будет. Но гордая креолка, вернее, квартеронка, отказала братьям. И тогда вновь произошел вооруженный конфликт. Но и так уже пощипанных изгнанников Гондолина набросились феоноровцы, ставшие опять вдруг свирепыми и ужасными. Но потом часть из них развернулась и пошла против той части, которая развернуться не пожелала. И как там все происходило дальше, сказать трудно. А когда на помощь своему раньше немногочисленному народу вернулась от Кирдана Гил-Гелад, выяснил, что теперь у него в подданных осталось и всего ничего. И то, что число феоноровых сыновей уменьшилось ровно вдвое, утешало, но не очень. В свою очередь, Эльвинг с Сильмарилем на груди попыталась утопиться в море. Но Ульмо превратил ее в птицу и гнал над морем до короля Эрендила, который уже бросил поиски папы и мамы и держал курс ни много ни мало, как на Валинор. Неизвестно, из каких соображений положил Эрендил усталую птицу к себе в постель, и нигде не говорится, что он ощутил, когда пернатое существо преобразилось в любимую женщину. По крайней мере, с криками «Шайтан, шайтан!» он в то утро на палубу не выскакивал, да и вообще в кают-компании появился лишь к полудню. Сильмариль оказался очень полезной вещью, с его помощью корабль Эрендила прошел через заграждение, хотя, конечно, может быть, все это было по причине вечного разгильдяйства Телери, которые очень удивились, увидев в своей гавани чужое судно. Эрендил зашел на берег один, запретив это делать остальным. «Во-первых, у меня, может быть, постигнет какая-нибудь кара», — объявил он. «А во-вторых, у вас все равно валюты нет, а торговать водкой на припортовом рынке несовместимо с честью и достоинством эльфа». Но жена оказалась упрямей, и в Валинор за ним все-таки увязалась. Тогда Валар снова занялись своим любимым делом. Собрали совет. Эрендил рассказал о бедах Средиземья и спросил прощения для эльфов, и его просьба была удовлетворена. Вот оказывается, как все просто. Получается, что надо было всего-навсего с самого начала наладить поточное производство эльфо-человеческих гибридов и откружать их по 6-7 штук в год курсом на запад. Какой-нибудь да доплыл бы. Потом на совете была поднята еще одна проблема. А останется ли в живых смертный человек, ступивший на бессмертные земли? С намеком спросил Мандас. Даже эльфов мы обратно не отпускали. Ладно, сейчас это для них прощение и спросил. Но приплыл-то он, когда запрет был еще в силе. Ульма ответил. Ну ты кровожадный, однако. Эрендил был рожден с моим участием. Ну, то есть я хотел сказать по моей задумке. Специально для того, чтобы сюда доплыл. Манве принял решение и объявил. «Эх, ма, и так не сяк, и эдак не так. Казнить нельзя, помиловать получается, да? Тут еще с тех времен у меня вакансия на небе есть. Венеру нужно пристроить. Дело хотя и полезное, но мелкое. Майяра на него ставить жалко. Вон, Телеону луну дали, он до сих пор дуется. Поэтому пусть этим и занимается Эрендил. И с тех самых пор Эрендил мотается по небу, поблескивая в лучах зари. А с ним и ни в чем не провинившийся экипаж его корабля. Весь, кроме трех матросов, которых Телери отвезли обратно на восток. Как взошла Венера над горизонтом, так все и поняли. Дескать, что-то будет. Маргот привычно задрожал на своем троне, а остальные феонорочи посетовали на узкий уровень космической техники и вычеркнули этот Сильмариль из списка первоочередных целей. И доступила война гнева. Ради такого случая самолично благоразумный Финарфин возглавил отряд эльфов Валинора. И столько было их, что битва заняла всю тундру, напомнив веселые денечки благословенной предначальной эпохи, когда такие масштабные битвы происходили одна за другую. Орки, эльфы, люди месились на земле. Орлы реяли сверху, и каждые 5 минут голубое небо перечеркивал дымный след сбитого дракона, своим устремляющегося к земле. В конце концов, Маргота зажали таки в подземелье. А потом бравые пятнистые, не путать с зелеными, эльфы из спецназа притащили за ошейник его голову к ногам великих. Голова молила о мире и прощении, но суровый Манве выбросил ее за пределы круга обитания. Для непонятливых цитаты из Стругацких. Засунуть в списанный призрак и загнать под пространство до скончания веков. И на этом закончился темный путь Маргота Гадкого и гадкий путь Маргота Темного. Но даже после такой славной победы сыновья Феонора попытались поднять бучу, выпрашивая оставшиеся сильмарилы. От имени Валар им было отвечено: «Суд решит». Маглор согласился, считая, что в клятве не сказано, что надо спешить. Но Маэдрос ответил: «А если суд решит не в нашу пользу, тогда наше невыполнение клятвы будет затверждено юридически, так что шашку в руки и вперед». Именно по этому эпизоду, кстати, ясно видно, что терапевтический эффект усекновения руки длителен, но не вечен. Логичным было бы тут же обрезать Маэдроса очередную конечность, но до этого никто, к сожалению, не додумался. Переодевшись, последние отпрыски горделивого изобретателя забрались в лагерь победителей, вскрыли сейф с сильмарилями и унесли их с собою. Но, увы, навыки обращения с этими изделиями были давно забыты, и, будучи не в силах терпеть боль, Маэдрос бросился в самую глубокую пропасть из всех, что были обозначены на карте, а Маглор утопился в море, и район его утонутия долго считался зоной экологического бедствия. Остальной же Нальдор почти в полном составе отправился обратно в Валинор, чтобы вновь занять пустующие места у ног великих. Остались... Или, как они сами говорили, задержались на некоторое время. Лишь только те из эльфов, которым было что терять. Остался главный корабель Кырдан. Остался Гил-Галад, светлый государь, последний всеэльфийский царь. Само собой подзадержалась и Галадриэль, наконец-то получившая долгожданную возможность царить и править без помех. И остались сыновья Эрендила, Элронд и Эльрос, которые по странному капризу менделистско-морганистской лженауки оказались один эльфом, но менее меланхоличным и злопамятным, чем другие, а второй человеком, но долгожителем и красавцем. На этом и кончается история Сильмарилии. Она, конечно же, забавна и мила, но, честное слово, после знакомства с ней немногие могут сохранить светлые иллюзии как по поводу эльфов, так по поводу людей, да и по поводу Валар-Майярской мафии. Аккалабет, оно же Аллах Акбар. Гибель Нуменора. План Мао Цзэдуна по завоеванию России. Против русских мы выставим 20 армий, по 20 миллионов, а впереди пустим танк. Танк русские подобьют, а армии сдадутся в плен. Россия наша. Среди эльдарцев рассказывают, что люди пришли в мир во время тьмы Маргота, и поэтому оказались в большинстве своем сволочами. Но были и такие, что отвернулись от сволочизма и отправились на запад, ибо там был свет. Под светом, наверное, имеется в виду благородное фосфорицирование глаз последователей Феонора и Фингольфина, а также все, что связано с их историей. Прямо скажем, светоч получился еще тот. С кем поведешься, с тем и наберешься, причем наберешься с того же самого. Друзья эльфов, или как их называли, Эдайн, сплошь и рядом оказались пойманными в сети невеселой судьбы богами проклятого Нальдора и страдали от этого неимоверно. Но, как остроумно однажды подметил Хурин, день все-таки пришел снова. Маргот был ликвидирован, эльфы возвращены к ногам великих, а для Эдайна было выделено вознаграждение в размере А. мудрости в объеме энциклопедии Брагау-Зефрон, Б. долгожительство по 500 лет на человека в среднем, В. силы до хрена, и Г. островов благоустроенных с фонтанами и клумбами одна штука. Также был пункт Д. Киренки, 1.5 метра. Отсчитав дары, Манве сказал: «Но учтите, ребята, сверх этого ни-ни. Одного полуэльфа в Валинор забредшего я нашел куда пихнуть, но если за ним толпы попрут, получится нехорошо». Так начал свою жизнь народ Нуменора, который поначалу был настолько светел, что даже снискал себе гордое прозвище серых эльфов. В соответствии с этим названием нуменорцы стали величественными и красивыми, а также, по примеру натуральных эльфов, резко снизили рождаемость. Вообще-то эльфообразность и эльфоподобность процветала вплоть до того, что каждый король придумывал себе имя покрасивше, переводил его на эльфийский и с тех пор именно так и номиновался. Хорошо жилось в Нуменоре. В то же время оставшиеся в Средиземье народы предались злу и пороку, который в свое время посеял Маргот. Семена без потерь пролежали войну, и вот тебе, пожалуйста, индов запрели озимые. Короли на материке были одни другого гаже, и люди под их руководством быстро опускались и глупели. Дошло до того, что когда нуменорцам вздумалось навестить старые места, на берегу их встретили абсолютные папуасы, которых пришлось заново учить сеять зерно и рубить лес. Распределенные по лесоповалам, люди быстро поумнели вновь и стали жить гораздо лучше. А нуменорцы от этого возгордились невероятно. Принимая эффектные позы, они красовались друг перед другом, восклицая: «Ах, какие мы! Ух, какие мы! Прямо эльфы! Ну, не дать не взять! Вот прямо жалко, что такая красота и светлизна не остается в мире навечно! А и правду, а чего же нам не жить вечно? Эльфы живут, и ничего, Валар тоже у себя как жить, живут как на спецдаче. Вот как соберемся, да как двинем на Валинор, тамошнего воздуха дохнем, да и обессмертимся». Как уже сказано, нуменорцы были друзьями эльфов. А эльфы были, соответственно, друзьями закадычными для нуменорцев. Но дружба дружбой, а служба службой. И заложили эльфы нуменорцев, совестью не мучаясь. Манве послал следователя с профилактической беседой, но без толку. Королю номер 13, правившему тогда, как-то вдруг очень не захотелось помирать. Так что увещеваний на тему «каждому свое» он не слушал. И с тех самых пор все нуменорские короли с приближением старости мечтали отдалить время смерти. Да и остальные жители тоже переняли эти настроения. Самым подлым образом они хотели жить. А когда все-таки помирали, то обижались при этом чрезвычайно. И стало убывать блаженство Нуменора. Осознав, что жизнь дается человеку лишь однажды, и прожить ее надо так, чтобы не было стыдно за мелкое и незаметное прошлое, ударились нуменорцы в пьянство и разврат, грабежи и насилие. И лишь немногие, по-прежнему считавшие эльфов своими друзьями, не принимали участия в безобразиях и украдкой таскали цветы на гору, на заброшенную вертолетную площадку, которую Манве когда-то объявил святым местом Эру Илюватара. А короли все сменяли друг друга на троне Нуменора, и каждый новый был могущественнее и глупее предыдущего. Дошло до того, что некий Ар-Фаразон, судя по имени нечто среднее между фараоном и фармазоном, на склоне лет пошел воевать с Уроном, который без лишней суеты взял да и сдался в плен. Естественно, что всего лишь за 3 года Саурон смог окончательно испортить и так уже подгнивший Нуменор. И превратил страну в злобное тоталитарное государство, в котором процветали агрессивность, гегемонизм, реваншизм и антиваларизм. Ар-Фаразон покорял страны Средиземья, а когда там покорять было уже нечего, услужливый Саурон обратил взор своего престарелого друга на новую цель. И покрыли корабли все море, и загремели трубы. Бедовый старикан двинулся завоевывать Валинор. С веками и тысячелетиями, прошедшими от начала времен, характер Валар значительно смягчился. Они сквозь пальцы смотрели на порочный образ жизни нуменорцев и на то, что они творили в Средиземье под руководством Саурона. А творили нуменорцы там такое... Наверное, Ар-Фаразону и этот бы поход сошел с рук, если бы он направился куда-нибудь в другое место. Но тут было задето кровное. Манве воздел руки и возопил Господу. А Эру Илюватар тряхнул стариной, грох-бабах, и не стало больше на свете ни Нуменора, ни нуменорцев. Только друг эльфов Элендил со своей первичной ячейкой смогли спастись и приплыть в Средиземье, везя с собой какие-то полезные мелочи, среди которых росток белого дерева. Этот тонкий прутик пророс из плода, который дало нуменорское дерево, которое, в свою очередь, было потомком эльфийского белого дерева, а оно являлось упрощенной копией серебристого дерева еще тех времен. Менее просветленные люди, узнав эту историю, поминали поговорку про нашему забору двоюродный плетень. Но друзья эльфов прям-таки благоговели перед этим растением. А Валинор был окончательно изъят из мира и перенесен куда-то в другое измерение, отражение, параллельный мир, альтернативную реальность или еще что-то в этом роде. И лишь изредка смертные моряки милостью Валар забредали в те края. И перед смертью успевали увидеть что-то такое, ну очень этакое. Но возвращаться оттуда не случалось уже никому. Об кольцах всевластия и об конце третьей эпохи. Авторское отступление. Господа, я циник, пошляк, издеватель, извратитель. Я оба... Глагол опущен. И светлых, и темных. И буду заслуженно биты теми и другими. Благородные рыцари с деревянными мечами при встрече уже сейчас не подают мне руки. И что будет после того, как зверь Мариллион увидит свет, я даже и не знаю. Возможно, меня насильно запакуют в жестяные латы и устроят поединок чести на боевых вениках. Но при всем при этом, я очень люблю трилогию «Властелин колец», в которой гораздо меньше сволочного политиканства, унылого летописания и спонтом благородной горделивости, чем в любой из глав Сильмариллиона. И поэтому я не буду дотрагиваться до истории колец своими грязными руками, хотя по мелочам там есть до чего дотронуться. Благодарю вас, автор авторского отступления. Предметный указатель. Аварий. Эльфы-пофигисты. Апанавар, последыши, в скобках эльфийский, самое ласковое из прозвищ, которые эльфы давали людям. Бор, один из вождей смуглых людей. Борлах, сын Бора. Борланд, первое сын Бора, второе фирма-разработчик программ для IBM PC. Бортанд, тоже сын Бора. Барамир, сын Борона. Как ему удалось не стать сыном Бора, непонятно. Бродда, восточноязычный, вождь племени восточноязычных людей, что выглядит достаточно логично. Вестернос, Номинор по-немецки. Гил-Гелад, светлый государь, смотри последний всельфийский царь. Дайрон, эльф из Дриата, первопечатник Иван Федоров плюс гусляр-баян в одном лице, при этом сволочь. Иллюватор, здесь не надо никаких комментариев, честное слово, это не я придумал, это в первоисточнике так. Имлаха, отец Амлаха, и больше ничем не известен. Да и Амлах тоже так себе персонаж, не будем больше о них говорить. Карагдур, скала в Гондолине. Киргуду, шутка. Куруфин, умелец, один из сыновей Феонора, со скверным характером. Махал, имя Аули на языке гномов. Иллюватор, когда Аули показывал ему первых гномов, назвал его Нахалом. И это имя, постепенно изменяясь, осталось за ним. Мандас, Валар. Имеет чин стандартом фюрера и ведет себя соответственно. Орки. Продукт работ Маргота в области генной инженерии. Интересны тем, что будучи истреблены все до единого, способны практически мгновенно размножаться вновь. Тар плюс и еще что-то – это короли Нуменора. Феанор – великий эльф, без выхода которого история была бы скучной и пресной. Халет – дочь Хальдада. Хальдад – вождь Халадин. Хальдан – сын Хальдара. Хальдар – сын Хальдада. Хальдир – сын Хальмита. Хальмир – вождь Халадин. Если кто не понял, смотри опять начиная с Халет. И, наконец, я, С.О. Рок 9, автор всего этого безобразия. Конец книги. Читал Владимир Князев.